25 августа 1933 года. Дмитлаг. Пришвин почти дошел до заветного дома на Малой Никитской, но неожиданно остановился. Представил Крючкова в приемной у трех телефонных аппаратов, и как тот, отвечая на звонки, мгновенно меняет выражение лица в зависимости от того, с кем говорит. А перед столом, на котором сложены только что доставленные пакеты с грифом «Секретно», просители, стремящиеся попасть на прием. Говорят, Сергей Овценский, приехав из Симферополя, целую неделю добивался свидания с Алексеем Максимовичем, тратя на проживание в гостинице по 20 рублей в сутки. Петр же Петрович выговаривал ему, зачем перед поездкой не созвонился. Неважно, что давние знакомые списались предварительно, а порядок следует соблюдать. Так и его завернут, как заворачивают отсюда многих. А ему чем звоните Сергиева Посада, как по привычке именовал свой Загорск, легче сесть на кукушку и в столице. Да и дел всего пустяк. Вручить рукопись очерка, который, можно сказать, в первой редакции закончил. Неужто ради этого пройти через унижение? А бывало в 17 и 18 годах в Петрограде зайти на Кронверкский или, встретив Горького где-либо на Невском, тут же направиться посидеть в ресторан — обоюдное удовольствие. Теперь же Алексей Максимович — власть. Недавний его юбилей отмечен по-царски, и там, где встретишь портреты Ленина и Сталина, почти непременно увидишь и его. Совсем уж решился на попятную, когда из дверей неожиданно высыпали военные, в которых узнал я Году, и знакомые по поездке начальства Белбалтлага. А среди них и он в сером макинтоше и яркой восточной тюбетейке. «Михаил Михайлович, ко мне!» «Так что же вы здесь?» Морщинистое, с толстыми усами лицо сурово обернулось к скромно стоящему на ступеньках Крючкову, но махнул рукой и улыбнулся, показывая кивком головы на начальство ОГПУ. «Окружили. Разве через них пробьешься? А что у вас спешное?» Узнав, что очерк готов, не сдержал одобрения и тут же велел Крючкову взять папку. «Сегодня же крайний срок. Завтра-послезавтра обязательно прочитаю». Раскатисто протянул он своим волжским говорком. «А вы разве не едете в Дмитров? Весь Беломорско-Балтийский писательский десант, наверное, уже там. Знакомиться с Дмитлагом». «Так ведь товарищи чекисты... Ну-ка...» «Давайте, Михаил Михайлович, со мной». Автомобилей подкатило несколько. Сели в передний, большой, и Горький, продолжая разговор, сказал, что едва дождался возвращения из Карелии бригады. Так завидно и обидно стало, что сам не поехал. Но в Дмитрове все, сказал, осмотрит, наговорится с героями стройки всласть. «Вы, небось, без ума от встреч разговоров, а? Признайтесь, ох, и жаден я на людей!» Ходить, смотреть, говорить. Ничего для меня нет лучше. Встреча человека интересного, как ожог для меня, и хочется к нему бегом. Вы ведь тоже так, правда? Ну-ну, давайте, рассказывайте, обрадуйте меня. Автомобили мчались уже по Дмитровскому шоссе, а воспоминаний стройных так все и не складывалось. Вернее, Пришвин не хотел устным рассказом предварять, что вылилось на бумаге. Иначе можно испортить впечатление. Но кое-что из того, что оставил при себе, не описал, что рисовалось еще в планах, но тепло согревало душу, выговорил. Это о новом задуманном романе. «В Осударевой дороге, — сказал он, — хотелось бы выстроить извечную для всех времен мысль, как совмещается личный человеческий интерес и выгоды государства, в том числе и покорение природы. Горький, пощипав толстый ус, восторженно отозвался. «Отличная мысль! Но заметьте, ощущение это дается человеку только в труде, сознательном, честном, создающем саму человеческую личность. Сие следует изображать, но непременно с пафосом. Чтобы и человек, и природа слились воедино в этом акте творчества. Как хорошо это выходит у вас, Михаил Михайлович! Ах, если бы так понимали и видели все наши литераторы!»